АА склонился и развернул посыл. «Ознакомьтесь и оставьте отпечаток. Только для временного пребывания в человеческом облике. Положение о первом переходе. ППП, сокращенно». Школа организована по системе ускоренного обучения. Выпускники получают смежный диплом. На протяжении временного пребывания в человеческом облике выполняется жесткое соглашение о подлинном, действительном существовании пространства времени. В том числе соглашение о реальности следующих вещей. Первое. Конкретной точки входа. Второе. Элементов окружающей среды. Материи, планеты Земля, Солнца, Солнечной системы, галактики, физической Вселенной. Третье. Определенного в точке входа времени. Четвертое. Предоставляемого материального одушевленного тела, равно как и чужих материальных тел. Пятое. Отмеченных в человеческой истории событий прошлого. Шестое. Всего наличествующего комплекса биологических структур. Важным условием функционирования системы обучения на максимальном уровне эффективности является предварительное стирание сведений о деятельности до входа. Оставленный вами отпечаток подтверждает согласие на стирающую процедуру. За исключением тех случаев, когда это особо оговорено в настоящем положении. Все, кто предпринимает первый переход, сохраняют в точке входа полную свободу воли и сознания. Эта свобода гарантируется и является одним из требований вышеупомянутой ускоренной системы обучения. Завершающее предупреждение. Некоторые стороны человеческого существования могут приводить к пагубным последствиям, как общего, так и частного характера. АА отбросил посыл. Ясно, тактика запугивания. Предупреждение добавлено только для того, чтобы пост не наводнили бесчисленные толпы желающих, размахивающих прошениями. Меня не проведешь. Старого АА так просто не запугаешь. Он сосредоточился на расположившейся рядом форме. «Эй, как дела?» Форма раскрылась. Затем снова закрылась. «Кто спрашивает?» «АА из КТ-95». АА вытянулся, но быстро отдернулся назад. «Откуда ты?» «Разве это так важно?» «У тебя это тоже первый раз?» «Как... я хочу сказать, почему тебе захотелось попробовать?» Форма потускнела. «Да ничего мне не хотелось». АА расплылся. «В каком смысле?» «До сих пор не сообразил? Лови!» Форма направила посыл, и АА осторожно его подобрал. Достаточно было увидеть самый первый слой. Начинается временное пребывание в человеческом облике в условиях ИПВ, ППП, вплоть до улучшения состояния. Подробности смотри. Посыл был очень горячим, и АА торопливо вернул его в форме. Та неохотно выбрала посыл назад. АА отвел центр внимания и развернулся. Грандиозное событие, верно? Из призрачной дымки возникла высокая и тонкая фигура. АА неуверенно раскрылся. В общем, да. Долгая подготовка, давние планы. И теперь я наконец-то сделаю это. Наконец-то. АА расплылся. Что сделаешь? Закончу свой эксперимент. Фигура ярко светилась. Я изучил все грани человеческого существования. Ты просто не поверишь, сколько усилий для этого потребовалось. Я отыскал единственное состояние сознания, в котором все это можно проверить. Мой опыт может изменить все. Неужели? АА сосредоточился более тщательно. А что именно? Фигура закрылась. Прости, но любой посыл может сорвать мой эксперимент. Надеюсь, мы встретимся, когда будем людьми. Увидимся на Земле.